И сразу после того, как Есюань сделал свой выбор, несколько марионеток внезапно сформировались вокруг него. На этот раз было сформировано больше марионеток, чем раньше. Всего их было 8. Но с помощью приливной улитки сокровища, Есюань сделал небольшое зондирование и обнаружил, что все эти 8 марионеток также были на раннем серебряном уровне. Все они раннего серебряного уровня, верно? Есюань почувствовал, как его сердце снова забилось. В следующий момент он вызвал настоящего тираннозавра в этот огромный дворцовый проход. Мгновенно в поле зрения появились 2 огромных бегемота, которые были более 60 метров в высоту и 120 метров в длину после трансформации небесного тираннозавра. Они, не теряя времени, переключили внимание на 8 марионеток, которые только что обрели форму. При виде такой сцены Есюань мгновенно почувствовал укол симпатии к тем 8 марионеткам, которые только что сформировались. Вы, ребята, сильные. Вы, ребята, не бойтесь смерти. Но по сравнению с тираннозавром вы все муравьи. Затем, под бдительным взглядом Есюаня, 2 тираннозавра ринулись вперед с молниеносной скоростью, двигаясь для убийства. И это было сделано с согласованной помощью Лил Ван. Примерно через 3 или 4 минуты он закончил иметь дело с этими марионетками, превратив их в дым, рассеивающийся в никуда. Однако во время битвы Есюань также обнаружил, что эти марионетки очень хорошо умеют сотрудничать. Учитывая ситуацию, когда их было достаточное количество, их общая сила резко возрастала. И это было причиной того, что на этот раз ему потребовалось так много времени, чтобы разобраться с этими 8 марионетками раннего серебряного уровня. Уровень 9 имеет 8 марионеток, тогда последний уровень, что будет включать в себя уровень 10. Пройдя уровень 9, Есюань слегка нахмурился. Он немного нервничал из-за попытки пройти 10 и краткий уровень. Если бы оказалось, что на 10 уровне было задействовано 12 кукол, он бы чувствовал себя немного спокойнее. Возможно, он все еще едва мог справиться с ними. Но если там окажется 16 марионеток серебряного уровня, то он не посмеет гарантировать, что это для него беспроигрышный вариант. Более того, на заключительном этапе не было известно, появятся ли марионетки выше раннего серебряного уровня или нет. Давай подождем немного. Теперь у меня уже есть 768 очков, и я могу в любое время обменять их на рассекающую небо ауру солнца и луны и покинуть этот золотой дворец. В таком случае я уже могу пойти куда захочу в этом месте. Можно посмотреть, смогу ли я найти здесь еще какие-нибудь сокровища. Есюань почувствовал легкое искушение в своем сердце. Но поскольку он был в самом разгаре этих мыслей, он понял, что ранние этапы режима прорыва уровней в этом месте не считались сложными. Поэтому он мог бы пройти весь режим прорыва уровней. Потом очень быстро он прошел первые 7 уровней. Общее время прохождения первых 7 уровней было еще меньше. Это было даже меньше, чем общее время, которое ему понадобилось, чтобы пройти только уровень 9. И после прохождения первых 9 уровней количество накопленных им очков достигло 1022 очков. Проверкой полоса препятствий в этом полупрозрачном тайном царстве на самом деле не просто форма оценки, но и форма вознаграждения. Имея в руках так много очков, Есюань почувствовал легкое волнение в своем сердце. Конечно, обязательным условием всего этого было то, что нужно было быть достаточно сильным. В противном случае никто не мог бы даже войти в это место. Пойдем и снова проверим режим поиска сокровищ. С этой мыслью Есюань сделал движение в своем разуме и отозвал обоих тираннозавров обратно в логово зверя. Затем он позволил Лил Ван идти вперед и набрать скорость. Он полетел к концу огромного прохода. В то же время он не забыл проверить другие сокровища, которые он мог обменять на очки в этом тайном царстве. Он собирался использовать все лишние очки, которые у него были. «Пошли, мы направимся туда, чтобы проверить ситуацию. Почему там такой большой переполох? Не может быть, чтобы те иностранцы, которые только что вошли, нашли здесь какой-то большой клад, верно?» Как только Есюань увеличил скорость и бросился вперед, большая группа укротителей зверей из альянса 10 кланов внезапно бросилась к нему издалека. Их было так много, колоссальное количество человек, 40-50, и среди них были 2 повелителя зверей из маленького клана, которых ранее обнаружил Есюань. И они же были первыми, кто обнаружил шум, исходящий оттуда, где был Есюань. Но так как это был довольно большой переполох, они не осмелились действовать опрометчиво. Итак, они побежали назад, чтобы собрать еще большую группу людей, прежде чем прийти. Эти парни, Есюань обнаружил эту сцену через мини-карту в реальном времени благодаря своей приливной улитке сокровища, когда он мчался и слегка нахмурился. Он мог только узнать уровень каждого человека с помощью своей приливной улитки сокровища, но он никак не мог оценить, насколько талантливы эти люди. Иностранных укротителей зверей было от 40 до 50, кто знает, там может быть парочка с довольно хорошими талантами, или могут быть укротители зверей с определенными зверями, которые могут доставить ему много неприятностей. Поэтому, подумав, Есюань позволил Лил Ван взять на себя инициативу и направился в другом направлении. Он не будет встречаться с ними лицом к лицу. Более того, для него было бессмысленно убивать нескольких укротителей зверей. Он хотел использовать эту возможность как можно лучше и получить как можно больше ресурсов. Он собирался прорваться на серебряный уровень. Когда он прорвется и доберется до серебряного уровня, количество ресурсов, которое ему потребуется, будет еще больше. Кроме того, кто знает, в тот момент, когда между ним и укротителями зверей альянса 10 кланов разразится ожесточенная битва, он может случайно разворошить осиное гнездо и привлечь еще больше членов альянса 10 кланов. Это совершенно не работало в его пользу. Здесь его больше нет. Он убежал туда. Вскоре после того, как Есюань ушел по другому пути, группа укротителей зверей из альянса 10 кланов, идущая позади него, также последовала его примеру, изменив свое направление. Они преследовали Есюаня по горячим следам. Похоже, у них в руках был зверь, который мог хорошо выслеживать. Этот зверь, казалось, мог выследить Есюаня. Беда. Есюань нахмурился. Учитывая ситуацию, в которой он оказался, у него не было другого выбора, кроме как развернуться и сразиться с ними в битве. Грохот. Но как только он обдумывал это, он навострил уши при звуках громких боевых звуков, постепенно доносившихся издалека. Хаэм, Есюань поднял бровь. Он погрузил свое сознание прямо в мини-карту приливной улитки сокровища в реальном времени, только чтобы узнать, что место, откуда доносились эти боевые звуки, уже вышло за пределы диапазона восприятия приливной улитки сокровища. Это было за 2000 метров. Давай сначала понаблюдаем за ситуацией, так как этот человек действительно может создать такой большой переполох. Давай заставим тех парней позади нас следовать за нами. Пока он держал эту мысль в голове, с другой стороны, Есюань заставил Лил Ван еще больше ускориться, когда он летел вперед. Ха-ха-ха-ха. Етинге, ты дурак. Ты хочешь убить меня? Тогда попробуй. Ты думаешь, что я действительно заперт здесь и не могу выбраться, не так ли? Я не выхожу, потому что хочу получить это наследство для себя. Дело в том, что я несколько раз пытался и понял, что пробить барьеры здесь одними только своими силами сложно. Вот почему я заманил тебя сюда. Теперь я собираюсь забрать наследство, которое было спрятано здесь. А ты можешь не торопиться и повеселиться здесь. Ты ублюдок. Цилянцы, подожди. Я обязательно убью тебя. Я убью тебя. Внезапно, когда Есюань несся вперед по этому широкому проходу, в его ушах прозвучал презренный голос Цилянцы. Цилянцы, Етинга, что происходит? Есюань снова почувствовал, как что-то шевельнулось в его сердце, и снова поспешно набрал скорость. Хотя из разговора между Цилянцем и Етинга, Есюань мог понять, что Цилянцы одерживал верх. Он все еще не мог избавиться от некоторого беспокойства. Ух, с этой мыслью ему потребовалось всего около дюжины секунд, чтобы вырваться из этого прохода. Он прибыл в широкий и просторный зал. Есюань огляделся и увидел в этом зале останки бесчисленных марионеток, разбросанных повсюду. И посреди этих обломков была еще одна вещь, которая также привлекла его внимание с первого взгляда. Ничто иное, как фигура Цилянцы, окутанного золотым защитным щитом. В этот самый момент Цилянцы держал в одной руке нефритовый амулет, активировав его. После активации этого нефритового амулета, его фигура, заключенная в золотой защитный щит, медленно превратилась в тень. Казалось, он собирался телепортироваться отсюда без дальнейших церемоний. А снаружи золотого защитного щита Етинга возглавлял отряд из сотен воинов альянса 10 кланов в безжалостной атаке на этот золотой защитный щит. Но их атаки могли лишь создать рябь на поверхности этого золотого защитного щита. Это было совершенно бесполезно и не нанесло Цилянцею ни малейшего повреждения. Хаэм, Цилянцей успокаивался, получив желаемое наследство. Но как раз в тот момент, когда он активировал нефритовый амулет телепортации в своей руке и собирался уйти, краем глаза он внезапно заметил Есюаня, который выбежал из прохода вдалеке. В то же время он также увидел, что далеко позади Есюаня находились от 40 до 50 укротителей зверей из альянса 10 кланов, преследующих первого по горячим следам. «Есюань, святое дерьмо, какого черта ты здесь делаешь? Как ты сюда попал?» При виде Есюаня сердце Цилянце мгновенно упало с небесного свода на каменное дно пропасти. Он был ввергнут в безмерное состояние тревоги. Дело в том, что нефритовый амулет телепортации, который он держал в руке, уже был активирован, и отменить его было невозможно. И вот, когда Есюань полностью ворвался в этот зал, фигура Цилянце также полностью исчезла из этого пространства. Он мог только беспомощно смотреть, как фигура Есюаня была выставлена на обозрение Етинга и других, видеть, как Есюань был окружен с двух сторон. Есюань, в то же время Етинга, закутанный с головы до ног в саван, также с первого взгляда заметил Есюаня, ворвавшегося в этот зал. Ха-ха-ха-ха. И как только он увидел Есюаня, Етинга тут же расхохотался и сказал: «Есюань, ты и Цилянце идеальные братья. Он только что ушел, а ты здесь, готовый встретиться со смертью. Хорошо. Так как я не смог убить Цилянце сегодня, убить тебя будет то же самое». Все его тело было окутано саваном, и он излучал мрачную и ледяную ауру. Глядя на Есюаня издалека, ярость, вызванная Цилянце мгновение назад, мгновенно переместилась на Есюаня. Глава 182. Уход Ебуконг. Глядя на Есюаня с убийственным намерением, Етинга начал мысленно двигаться. Он собрал свою ментальную энергию в пучок и послал сообщение в уши одному конкретному человеку рядом с ним. «Заставь свою треххвостую норку хаотической пустоты вызвать возмущение в окружающем пространстве. У этого парня есть талант укрощения зверей с атрибутом пространственного элемента». «Талант укрощения зверей с пространственным атрибутом?» Услышав то, что сказал Етинга, на лице юноши рядом с ним промелькнуло странное выражение. Последний сказал: «Есюань, это тот самый Есюань, который упоминался в разведке, тот, кто ранее убил многих членов нашего клана на вашей лазурной планете, но это не было существенным моментом. Дело в том, что пространственные флуктуации, охватывающие такую обширную территорию, казалось, появились вместе с появлением этого секретного кольца с сокровищами из золота и серебра. Столкновение». Не дав Етинга времени что-либо сказать, пространственные флуктуации, которые расширились, чтобы окутать такую большую область, то, что случилось с Цилянцем раньше, также произошло и с фигурой Есюаня, и все это произошло в течение мимолетного момента. Он тоже превратился в тень и растворился в ничто, исчезая из этого пространства. В то же время нефритовая пластина, которую его зверь, молниеносные крылья небесного наказания, только что крепко схватил, а также сам зверь с атрибутом элемента грома, также исчезли. И даже в тот самый момент, когда фигура Есюаня растворялась, Етинга все еще мог видеть ту едва различимую тень насмешки, которая появилась на лице Есюаня, когда он исчезал. Черт возьми, увидев такую сцену, он моментально пришел в ярость, да так, что в гневе сплюнул кровь. Он хотел убить Цилянце, но не смог этого сделать. Вместо этого Цилянце заманил его сюда и каким-то образом заручился его помощью, чтобы заставить марионеточного охранника открыть это место. Именно так Цилянцею удалось забрать здесь часть наследства. Он хотел убить Есюаня, но снова не смог. Вдобавок ко всему, он даже позволил Есюаню забрать оставшуюся часть наследства. Любой, кто бы это ни был, испытал бы такой гнев перед такой чередой ударов, что блевал бы кровью. Как только вам удастся пройти уровень 4, вы сможете активировать жетон испытателя и вернуться в исходное место. И в этот момент, исчезнув из Золотого дворца, Есюань снова очень быстро вернулся в полупрозрачное тайное царство. Затем тот странный голос, который он слышал бесчетное количество раз, снова прозвучал в его голове. Однако, услышав этот голос, он никак не отреагировал. Когда он впервые начал совершенствоваться в использовании жетона испытуемого, он уже знал об этой его функции. Вот почему, как только он снова появился в полупрозрачном тайном царстве, Есюань сразу же посмотрел на ту зеленую нефритовую пластину, которую принесли крылья молнии небесного наказания. Что это? Есюань поднял нефритовую пластину и использовал свою экстрасенсорную силу для расследования. Эта нефритовая пластинка на самом деле содержит запись эволюционной формулы, которая может позволить животным повыситься в звездах и эволюционировать. И с одним этим взглядом Есюань сразу же поднял брови, и на его лице появился намек на радость. В его распоряжении был редактор зверей, поэтому, естественно, ему не нужна была такая эволюционная формула, которая могла помочь зверям повыситься в звездах для эволюции. Но для других ценность такой формулы была слишком велика. Он возьмет ее с собой на лазурную планету, отвезет обратно в университет Цзянчжоу. Он определенно мог бы обменять ее на большое количество эволюционных ресурсов, которые ему требовались, если бы он захотел. Эволюционная формула, которая может позволить трехзвездному ледяному карпу серебряного уровня превратиться в четырехзвездного ледяного карпа серебряного уровня. Есюань использовал свое сознание, чтобы проникнуть глубоко внутрь нефритовой пластины, и еще раз внимательно посмотрел, прежде чем убрать ее. Есть больше. Покончив с этим, Есюань сделал мысленное движение и взмахом руки достал 5 ослепительно блестящих золотисто-серебряных бусин. 5 жемчужин излучали слабый белый свет, смутно способный вызывать помехи в окружающем пространстве. Секретное сокровище серебряного уровня. Огненная бусина солнечного и лунного эликсира. Секретное сокровище золотого уровня. Бусинка духовного моллюска, тревожащего небо. Эти 10 бусин были тем, на что он обменял очки, которые он получил за прохождение уровней, после обмена на рассекающую небо ауру солнца и луны. Приливная улитка сокровища все еще сможет быстро продвигаться вперед с этими секретными сокровищами даже после того, как она прорвется в серебряный уровень. Даже если бы она достигла золотого уровня, ему все равно ни о чем было бы слишком беспокоиться, по крайней мере, в ближайшем будущем. Можно сказать, что Есюань полностью помог приливной улитке сокровища проложить себе дорогу, чтобы она могла продвигаться по своему эволюционному пути и достигнуть серебряного уровня. Все, чего теперь не хватало, так это сначала подождать, пока она не пробьется на серебряный уровень. Лил Ван, ты записала все на видео, как я попросил. Думая об этом, Есюань опустил голову, чтобы посмотреть на Лил Ван, которая пряталась в его одежде. Не волнуйся, Есюань, я обязательно выполню каждое поручение, которое ты мне доверишь, правильно и хорошо. Услышав вопрос Есюаня, Лил Ван немедленно вылезла из-под одежды Есюаня. Выйдя, она также держала в руке небольшую камеру. «Все хорошо, если ты все записала». Услышав ее ответ, на лице Есюаня мгновенно появились намеки на свирепость. Лазурная планета, университет Цзянчжоу. Цилян Цзи только что вернулся с планеты Древнего Бога. С его телом, полностью покрытым кровью, его лицо представляло собой картину ни с чем не сравнимого мрака. «Черт возьми! Цилян Цзи, что с тобой случилось?» В этот момент Вэй Шань, который проживал в том же общежитии, что и Цилян Цзи, вернулся после того, как вышел за едой. В тот момент, когда он толкнул дверь их общежития, он увидел Цилян Цзи в таком состоянии. «Вэй Шань, я потерял Есюаня!» Красноглазый Цилян Цзи выпалил при виде Вэй Шаня. «Что за ерунду ты несешь?» Когда Вэй Шань услышал, что сказал Цилян Цзи, он равнодушно ответил. «То место, куда ты отправился, было планетой Древнего Бога, ты же не мог подумать, что Есюань отправится туда с тобой, верно? Я только что вернулся с улицы. Лу Цзин даже сказала мне, что Есюань только что звонил ей, чтобы спросить о тебе и о ситуации. И этот парень сейчас находится в комфорте своего собственного дома. И сколько времени прошло с того момента? Не прошло и 10 минут. Ты хочешь сказать мне, что за такое короткое время Есюань отправился на планету Древнего Бога и был потерян? Цилян Цзи был несколько сбит с толку словами Вэй Шаня и спросил. Есюань находится в своем собственном доме? Тогда кого я только что видел? Кого ты видел? Откуда мне знать? Вэй Шань посмотрел на Цилян Цзи со странным выражением лица и сказал. Я думаю, ты слишком сильно устал за эти дни, до такой степени, что у тебя начались галлюцинации, верно? Нет, это неправильно. Тот, кого я видел, определенно был Есюанем. Так не пойдет. Я должен найти его. Я должен пойти в его спальню. Глава 183. У меня есть обскурей. Эй, перестань бежать. Ты не можешь выйти в таком виде. Черт. Подожди, Цилян Цзи. Увидев, как Цилян Цзи выбегает из общежития весь в крови, Вэй Шань потерял дар речи. Он поспешил вдогонку. Цилян Цзи собирался увидеть Есюаня в таком виде. Для родителей Есюаня не было бы радости, если бы они увидели Цилян Цзи с таким ужасным видом, пока Есюаня не было рядом. Идея пришла в голову Вэй Шаню, когда они направлялись к вилле, в которой жил Есюань. Он достал свой мобильный телефон, чтобы немедленно позвонить Есюаню. Гудок, гудок. Однако никто не ответил на телефонный звонок после того, как он звонил в течение некоторого времени. У него сразу появилось предчувствие, что должно было произойти что-то плохое. Это не может быть правдой. Разве Лу Цзин только что не сказала, что ей звонил Е Сюань? Это было не так давно. Е Сюань действительно был на планете древнего бога? Пока у Вэй Шэня были все эти сомнения, лицо Ци Лян Цэ помрачнело, когда он увидел, что Е Сюань не ответил на звонок. Он сразу же помчался к вилле Е Сюаня еще быстрее. В университете Цзян Чжоу все, кто видел их по пути, были поражены. Они задавались вопросом, что случилось с этими двумя. Ци Лян Цэ выглядел особенно сумасшедшим. По дороге он даже вызвал свою трехлапую ворону адского пламени со сломанным крылом. Несмотря на сломанное крыло, трехлапая ворона адского пламени все еще могла летать. Однако пока он летел, по дороге постоянно капала кровь. Какого черта? Кто это? Некоторые ученики не могли не выругаться, когда их запачкала падающая кровь. Они не заметили в небе истекающую кровью трехлапую ворону адского пламени. Уборщики, работающие в университете Цзянчжоу, мгновенно разозлились, увидев это. Довольно неприятно, что вы пачкаете дороги кровью, но это не самое страшное. Вы тоже пачкаете кровью поверхности здания и стекол. Чем именно вы занимаетесь? Самое главное, вы пролетели несколько миль, не так ли? Ты знаешь, сколько времени нам понадобится, чтобы все это убрать. Однако это не беспокоило Ци Лян Цэ. Летя на трехлапой вороне адского пламени, он очень быстро достиг подножия горы, где находилась вилла Е Сюаня. Черт возьми, Ци Лян Цэ, ты оставайся здесь, не поднимайся туда сейчас. Сначала я пойду и посмотрю. Мы придумаем другое решение, если Е Сюаня действительно там нет. Вэй Шань не позволил Ци Лян Цэ подняться на гору, как только они прибыли туда, чтобы Ци Лян Цэ не ворвался на виллу Е Сюаня с таким ужасным видом. Сначала он собирался сам проверить виллу. Гул. Однако, когда Вэй Шань спрыгнул с трехлапой вороны адского пламени Ци Лян Цэ, чтобы проверить виллу Е Сюаня, зеленое семя вспыхнуло перед виллой Е Сюаня. Затем перед Вэй Шанем появилось гигантское зеленеющее дерево. Когда гигантские ветки дерева поднялись одна за другой, из ниоткуда появилась женщина с идеальным телом. Ци Лян Цэ и Вэй Шань, Лин Ширу увидела Ци Лян Цэ и Вэй Шаня у подножия горы, как только вышла из-под дерева. Казалось, она что-то предчувствовала, когда увидела их взгляды. Нахмурившись, она высвободила энергию разума, чтобы исследовать виллу Е Сюаня. Его нет, сердце Лин Ширу упало, когда она обнаружила, что Е Сюаня нет на вилле. Затем она сразу же слетела с вершины. Она приземлилась перед Ци Лян Цэ и Вэй Шанем. Что случилось с вами двумя? Кстати, вы не знаете, куда делся Е Сюань? Спросил Лин Ширу, глубоко нахмурившись, бросив взгляд сначала на Ци Лян Цэ, а затем на трехлапую ворону адского пламени со сломанным крылом рядом с ним. Она заметила, что они были не в лучшем состоянии. Она не могла понять, почему Е Сюань внезапно исчез. Он отправлял ей сообщение совсем недавно, а Ци Лян Цэ выглядел так ужасно. Что-то должно было произойти. Планета Древнего Бога. Е Сюань отправился на равнины Древнего Бога планеты Древнего Бога. Дин Линь. На Е Сюаня напали Йетинга и многие другие, когда я только что покидал равнины Древнего Бога. Пожалуйста, помогите ему. Пожалуйста. Сразу сказал Ци Лян Цэ. Он почувствовал, что нашел спасение, как только увидел Лин Ширу. Планета Древнего Бога, равнины Древнего Бога. Лин Ширу сразу же побледнела. Она действительно могла пойти туда. Однако ей будет трудно добраться до зоны низкого уровня после прибытия туда. Кроме того, если то, что сказал Ци Лян Цэ, было правдой, что на Е Сюаня напали Йетинга и многие другие, когда он покидал равнины Древнего Бога. К тому времени, когда она прибудет, вероятно, будет уже слишком поздно. Даже если она найдет способ добраться до этой области или отправить туда кого-то еще, чтобы помочь Е Сюаню. Ух. Однако, пока они беспокоились о Е Сюане, воздух на вилле Е Сюаня внезапно заколебался, и колебания распространились. Затем Е Сюань вышел из ниоткуда. Ну и дела. Боюсь, Ци Лян Цэ ошеломлен. Ну, не обязательно. Может быть, его нефритовый амулет трансмиссии отправил его в другую часть планеты Древнего Бога, вместо того, чтобы вернуть его на лазурную планету. В таком случае я могу вернуться в университет раньше, чем он. Е Сюань сиял, выходя из ниоткуда. Он говорил сам с собой, прежде чем взял с кровати сотовый телефон. Он позвонит Ци Лян Цэю, чтобы сказать чуваку, что он вернулся целым и невредимым, чтобы цилянцы не беспокоился о нем после возвращения с планеты древнего бога. Однако, как только он поднял трубку, то обнаружил, что у него более одного пропущенного звонка, что было довольно удивительно. И у него тоже было несколько новых сообщений. Он разблокировал свой телефон и увидел звонки от Цилянца и Вэйшаня. Линшеру тоже звонила ему. Сообщения тоже были от Линшеру. О, все они вернулись. Увидев звонки от Цилянца и Линшеру, и, увидев сообщения от Линшеру, Есюань сразу же почувствовал облегчение. Раньше он беспокоился о Линшеру, задаваясь вопросом, не столкнулась ли она с какой-либо опасностью в бездне тьмы. К счастью, Линшеру не заставила его слишком долго волноваться. Согласно ее сообщению, Есюань предполагал, что она прибудет сюда через 10 с лишним минут. Бесплодное государство находилось очень далеко от Цзянчжоу. Если только священный божественный лес Линшеру не достиг алмазного уровня, даже она не сможет прибыть сюда быстро. Есюань нажал на один из пропущенных звонков, чтобы перезвонить Цилянцию, пока думал. Цилянций был не в лучшем состоянии, когда он видел его раньше. Есюань решил, что ему лучше позвонить Цилянцию, чтобы сказать этому чуваку, что он благополучно вернулся. Есюань, он услышал удивленный голос Цилянция, доносившийся из телефона, как только ответил на звонок. «Да, это я вернулся. Как дела? С тобой все в порядке?» — спросил Есюань, как только услышал голос Цилянция. «Ты вернулся? Где ты? Ты на своей вилле?» — немедленно спросил Цилянций. «Ага». Есюань кивнул. «Блядь, я у подножия горы, где находится твоя вилла. Спускайся сюда как можно скорее». Цилянций выругался по телефону, как только услышал ответ Есюаня. «Он у подножия горы?» Есюань онемел. Он сразу же вызвал карту в реальном времени приливной улитки сокровища. Затем он обнаружил, что Цилянций, Вэйшань и Линшеру находились у подножия горы. Мисс Линь тоже уже вернулась. Есюань был удивлен тем, как мало времени Линшеру потратила на поездку. Он не ожидал, что она так быстро вернется из бесплодного государства. Неужели ее священный божественный лес уже достиг алмазного уровня? Есюань задумался. Он торопливо вышел из виллы, думая об этом сомнении. «Ты действительно достиг пикового бронзового уровня?» Линшеру была приятно удивлена Есюанем, который стоял перед ней на его вилле. Она отправилась в бездну тьмы, чтобы найти зверя для Есюаня. Предполагалось, что это будет зверь пикового бронзового уровня и с большим потенциалом. Такой зверь помог бы Есюаню быстро повысить уровень своего совершенствования, если бы он смог успешно заключить с ним контракт. Однако она не ожидала, что Есюань преподнесет ей такой приятный сюрприз, когда она только что вернулась из бездны тьмы. Он сам достиг пикового бронзового уровня, и больше одного из его зверей достигли серебряного уровня. Это был большой сюрприз, который полностью ее обрадовал. Она чувствовала, что это было лучшее решение, которое она когда-либо принимала, отправиться в город Юньхай, чтобы лично встретиться с Есюанем и подписать с ним контракт. В противном случае, если бы Есюань поступил в другой университет, вместо университета Цзянчжоу, университету Цзянчжоу потребовалось бы много времени, если бы они захотели стать большой державой, и они не обязательно добились бы этого. Но сейчас Есюань снова дал ей надежду. Она возлагала надежды на Есюаня, и она даже чувствовала, что увидит рост университета Цзянчжоу раньше, чем она думала. «Мисс Линь, разве я не рассказал вам все в сообщениях, которые я отправил вам?» Есюань тут же расплылся в улыбке. Он сел напротив Линшеру, налив ей стакан воды. В данный момент они были одни на вилле. Что касается Цилянция, Есюань сказал Вэйшеню залечить его раны. Увидев его, тот чувак был тяжело ранен. Не только он, но и его трехлапая ворона адского пламени была тяжело ранена. Он боялся, что на этот раз Цилянцию потребуется больше нескольких дней, чтобы полностью восстановиться. «Сообщение, которое ты мне отправил, как ты смеешь упоминать об этом?» Линшеру пристально посмотрела на Есюаня. Поскольку в последнее время они довольно тесно болтали, она перестала просто переходить к делу, когда разговаривала с ним. Вместо этого они разговаривали бы как два друга. «Хе-хей». Есюань расплылся в неловкой улыбке. Только тогда он вспомнил, что не раз назвал ее глупой. «Что ж, на этот раз я прощаю тебя». Линшеру покачала головой, глядя на Есюаня. Затем она сказала: «Ну, я достигла цели своего путешествия в бездне тьмы. Я поймала того обскура, о котором говорила тебе. Ты должен заключить с ним контракт сейчас». Она щелкнула ладонью, когда говорила. Затем перед Есюанем появилась куча теней. Ух, эта куча теней превратилась в неясную фигуру, как только приземлилась на землю, и казалось, что она собирается убежать. Это было невероятно быстро. Есюань даже толком не заметил его движения, когда он направился к двери. Ух. Однако в этот момент Лин Шэру приложила свою энергию разума, и он был мгновенно заперт там, как будто это была клетка, сделанная из энергии разума. Это обскур. Есюань был удивлен, увидев это. Он переместил черточку своего сознания, как только он остановил свой взгляд на нем. Он открыл в голове редактор зверей, чтобы определить его атрибуты. Глава 184. Принудительный контракт. Кроме того, семя зверей также могло уменьшить потребление Есюаня до минимума при маневрировании, ффффтт. Сражаясь туда-сюда в течение 3 или 4 минут, Есюань почувствовал, что его семя зверей пронзило тонкую пленку, и оно вошло в сердцевину души обскура. Обскур перестал сопротивляться и внезапно замер. Под особым эффектом семени зверей, как только у него возникнут какие-либо враждебные чувства к Есюаню, такие как ненависть, отвращение или другие негативные чувства, он войдет в состояние вынужденного бездействия. В его голове будет беспорядок, и все его мысли временно исчезнут. Наконец-то это сделано. Увидев, что обскур наконец затих, Есюань почувствовал облегчение. Это был первый раз для обскура. И это был первый раз, когда Есюань насильно заключил контракт со зверем. Он никогда не делал этого раньше. «Ты преуспел?» Лин Шэру сразу же спросила Есюань, когда она увидела, что обскурус, ограниченный ее энергией разума, перестал сопротивляться. Она тоже встала со своего места. Бум! Поскольку он успешно заключил контракт с обскурусом, бесчисленные духовные ауры мгновенно устремились к нему, когда он собирался ответить Лин Шэру. «Это нехорошо». Увидев это, Есюань, казалось, что-то вспомнил. Он поспешил подбежать к окну и открыть его. Потом он выпрыгнул из окна. Как только он выпрыгнул из окна, ужасные духовные ауры образовали в небе огромную спираль, которая мгновенно проникла в его тело. Этот молодой человек. Лин Шэру широко открыла рот от удивления, увидев, как Есюань в спешке выпрыгнул из окна. Только через некоторое время она расплылась в улыбке. За пределами виллы Есюань увидел большое количество духовных аур, впадающих в его духовный океан, а затем в логово зверя обскура, которое он только что создал. Он почувствовал большое облегчение. Ему повезло, что он среагировал достаточно быстро. Если бы он среагировал немного медленнее, он задавался вопросом, что случилось бы с этой его виллой. Но он был уверен в одном: в доме ничего не осталось бы целым, и мощный поток ауры духа все разрушил бы. Когда его родители вернулись бы, он точно будет. Ну, ударить его было бы особым способом сделать ему добро. Мисс Линь. Некоторое время спустя, когда все духовные ауры перетекли в логово зверя обскура, которое было недавно создано в его духовном океане, Есюань подпрыгнул на несколько футов в воздух. Дотянувшись до окна виллы и используя его как опору, он прыгнул обратно в маленькую гостиную на втором этаже своей виллы. Есюань посмотрел на Лин Шэру, которая смотрела на него после возвращения в гостиную. Немного смутившись, он сказал: «Это небольшой недостаток моего таланта. Будут создаваться такие большие беспорядки каждый раз, когда я заключаю контракт с новым зверем. Я полагаю, у этого твоего таланта есть и другие применения, не так ли?» Лин Шэру, казалось, задумалась. «Ага». Есюань нерешительно кивнул. Тем не менее, он так и не рассказал Лин Шэру о самом мощном использовании его логова зверей. А Лин Шэру задала этот вопрос только потому, что он пришел ей в голову. Она не пыталась получить больше подробностей от Есюаня. «Теперь расскажи мне, как ты столкнулся с Йетинга на планете древнего бога и что произошло между вами двумя?» Лин Шэру снова села. Она спросила у Есюаня, сделав глоток из стакана, который Есюань дал ей ранее. «Йетинга». Холодный свет вспыхнул в глазах Есюаня, как только он услышал, как Лин Шэру упомянула его. Он махнул рукой, чтобы отправить обскура, с которым он только что успешно заключил контракт, в его звериное логово. Затем он достал видео, которое велел Лил Ван записать, и отдал его Лин Шэру. Это видео. Но Лин Шэру казалась спокойной после просмотра видео, которое Есюань дал ей. Глядя на Есюаня, она сказала: «Это всего лишь версия истории Йетинга в этом видео. Она ничего не может доказать. Самое главное, многое связано с делом, касающимся клана Вечной Ночи. пока мы не можем вступать в войну с кланом Вечной Ночи. Да, я это понимаю. Но Есюань только улыбнулся ответу Линьшу. Я не собираюсь ничего делать клану Вечной Ночи. Кроме того, я сейчас ничего не могу сделать. Но хотя я ничего не могу сделать с кланом Вечной Ночи, я могу кое-что сделать с Етинга, не так ли? Что ты хочешь сделать? Спросила Линьшу. В эти дни я ничего не буду делать. Я хочу подождать, пока не достигну серебряного уровня. Есюань покачал головой. Но Етинга и Цилянцы договорились драться через 10 дней несколько дней назад. И этот бой будет через 2 дня. Мне интересно, придет ли в этот день Етинга. Если он придет, я не позволю ему покинуть университет Цзянчжоу живым. Если он не придет, я пойду в Ваньшаньский университет, и результат будет таким же. Ты собираешься сражаться от имени Цилянцы? Линьшу подняла бровь. Цилянцы слишком тяжело ранен. Он не сможет выжить через 2 дня. Поскольку он не сможет сражаться в этот день, я буду сражаться за него. Есюань сказал легко. Хорошо, сказала Линьшу. Затем она кивнула ему. Что ж, Есюань, если ты хочешь убить Етинга, вперед. Глава 185. Прибыли ресурсы для Лил Ван, для повышения в звездах. Для чего ты использовал свои глаза? Пока Линьшу и Есюань разговаривали в гостиной на втором этаже виллы, снаружи раздался голос Суюньмен. У нас на даче такая суматоха была. Ты ничего не видел? Как это возможно? Обычно у нас нет посетителей. Бьюсь об заклад, это Есюань. Должно быть, он вернулся. Затем раздался беспомощный голос Егатао. Ну-ну, ты ко мне всю дорогу из-за такого пустяка придираешься. Что, тебе не нравится, когда я тебя дразню? Разве я не могу говорить? Даже если ты сделал что-то не так, это не имело большого значения. Кроме того, я тогда был занят. Наверху Есюань не мог не показать неловкой улыбки Линьшу, когда услышал небольшую ссору своих родителей. Линьшу поднялась на ноги, как только услышала голоса Су Юньмена и Егатао. Затем она спустилась вниз, чтобы поприветствовать их. Есюаню пришлось следовать за ней вниз. «Тетя, дядя, вы вернулись. Как поживаете? Вам нравится здесь жить?» Линьшу поспешила поприветствовать Су Юньмена и Егатао, когда увидела, как они открыли двери и вошли на виллу, спускаясь вниз. «Шру, я так рада видеть тебя здесь!» Глаза Су Юньмен загорелись, когда она увидела Линьшу. Она даже полностью проигнорировала Есюаня, который был прямо за ней. «Какая хорошая мать!» Увидев это, Есюань беспомощно спустился вниз. Он начал разговаривать с Егатао, потому что ни Линьшу, ни Су Юньмен не обращали на него внимания. «Папа, ваша закусочная открыта?» – спросил Есюань Егатао, найдя место, где можно сесть. «Пока нет. Мы с твоей мамой просто вышли поразвлечься. Мы болтали и занимались кое-чем другим. Но магазин закусок скоро откроется. Первокурсники университета Цзянчжоу пойдут в школу через 2 дня. Ну, послезавтра. Мы начнем управлять магазином закусок, когда прибудут первокурсники». «Первокурсники прибудут через 2 дня?» Казалось, это заставило Есюаня задуматься. Он сразится с Етинга через 2 дня, то есть послезавтра. Он был уверен, что победит Етинга. Однако он предполагал, что к тому времени Су Юньмен и Егатао снова будут беспокоиться о нем. Но Есюань ничего не мог с этим поделать. Ему придется подождать до тех пор и посмотреть, что делать. Он сидел на диване и слушал, как Егатао рассказывал свои анекдоты, думая об этих вещах. По мере того, как его уровень совершенствования повышался, возможности проводить время со своей семьей становились все меньше и меньше. Поэтому он очень дорожил ими. Что касается Су Юньмен и Линьшу, то они отлично разговаривали, что немного удивляло. Конечно, большую часть времени говорила Су Юньмен, а Линьшу просто слушала. И Линьшу на этот раз не торопилась уходить. Су Юньмен была очень гостеприимна. Она пригласила Линьшу остаться на ужин, и последняя не отказалась. Она ушла только после ужина. Есюань. В сумерках Линьшу посмотрела на Есюаня, когда он провожал ее. «Ты будешь сражаться против Етинга через 2 дня. Ты уверен, что сможешь победить?» «Конечно, я выиграю. Я уверен, что смогу победить». Есюань кивнул ей. «В чем я не уверен, так это в том, смогу ли я убить этого замечательного внука Еюаньмина в его присутствии, так как я убил укротителя зверей из клана Вечной Ночи». Линьшу нахмурила брови. Есюань звучал очень спокойно. Однако, несмотря на его спокойный тон, она уловила сильное намерение Есюаня убить. «Ну, постарайся изо всех сил», — она добавила после паузы. «Если ты не сможешь убить его, Я что-нибудь с этим сделаю. У нас есть это видео. Да, я это понимаю. Есюань кивнул. Затем Лин Шеру прыгнула в ночное небо и улетела, попрощавшись с ним. Это для тебя. Есюань вернулся на виллу после ухода Лин Шеру. Лежа на своей кровати, он достал плод серебряной звезды и бросил его тираннозавру, который находился в мире драконов. Рычать. В мире драконов тираннозавр открыл рот, чтобы поймать и проглотить плод серебряной звезды, как только он увидел, что плод упал перед ним. Он казался очень довольным после жевания. Затем он лег на живот на вершине горы драконов. После того, как он лег, он начал использовать метод культивирования, записанный в секретной технике небесного тираннозавра, чтобы эффективно культивировать этот плод серебряной звезды при вдохе и выдохе. Есюань разделил часть своего сознания, чтобы посмотреть, как культивируется тираннозавр. Он понаблюдал некоторое время. У него вошло в привычку кормить своих зверей каждый день. Он привык так делать. Размышляя об этом, он бросил огненную бусину солнечного и лунного эликсира и бусину духовного моллюска возмущающего неба, которые он получил во время путешествия на планету древнего бога, в мир приливной улитки сокровища. Боевая мощь приливной улитки сокровища не была такой великолепной, как у других зверей, которыми владел Есюань. Однако она была настолько уникальна, что ее вообще никто не мог заменить. Есюань с нетерпением ждал повышения ее уровня. Он задавался вопросом, насколько велика будет площадь, покрываемая маленькой картой после ее повышения до серебряного уровня. Только после того, как он накормил тираннозавра и приливную улитку сокровища, он отправил рывок своего сознания в кромешную тьму в своем духовном океане. Это было логово зверя, которое он только что создал, логово зверя, принадлежавшее Обскуру. В отличие от других логов зверей его, в нем не было ничего, кроме тьмы. Наполненная тьмой, вся местность, казалось, была объединена с самой тьмой. Однако такая чистая тьма была очень выгодна Обскуру. Пока Обскур был здесь, если бы Есюань не был его владельцем, хотя он был тем, кто создал это место, он вряд ли смог бы найти его после перемещения своего сознания сюда. Размышляя об этих вещах, Есюань сосредоточился на Обскуре. Он тут же увидел, как он бесцельно бродит, как почти невидимая тень. Казалось, у него появилось любопытство к этому месту. В то же время его семя зверей мифического уровня было весьма эффективным. Есюань обнаружил, что семя зверей постепенно сделало Обскура менее враждебным к нему. Неплохо. Есюань бросил взгляд на Обскура, чтобы проверить его. Согласно атрибутам Обскура, которые он просмотрел ранее, он должен быть в состоянии достичь серебряного уровня за один день. Есюань прикинул, что он сможет достичь серебряного уровня, когда Обскурус достигнет серебряного уровня. Илил Ван. Есюань внезапно вспомнил о эволюционных ресурсах, которые он обменял для Лил Ван на планете Драконий Рог. Они должны прибыть на следующий день, если все будет в порядке. Завтра, пробормотал Есюань. Он взял свой телефон, чтобы прочитать новости своих друзей. Затем он продолжил просматривать новости. Он проверил последние новости на Лазурной планете. После этого он собирался поспать и хорошенько отдохнуть. Срочные новости. Сегодня в 10 часов утра почти 10 тысяч укротителей зверей из клана Вечной Ночи прибыли на Лазурную планету по каналам Джемы, связанными с планетой Древнего Бога. Представитель Джемы объявил, что страна официально подписала соглашение с кланом Вечной Ночи с планеты Вечной Ночи на основе принципа взаимной выгоды. Срочные новости. Саймон, укротитель зверей уровня претендент из клана Серебряной Крови, был отброшен королем теней из бесплодного государства Ся после того, как достиг границы Ся через Гулуа сегодня в 15:00. Срочные новости. Лидер Гута подал в отставку сегодня в 19:00. Его неожиданная отставка может быть связана с укротителями зверей, которые недавно посетили страну с планеты Серебряный Рог. Что за мир? Полно плохих новостей. Есюань кинул свой телефон после долгого просмотра новостей. Он планировал спать. Он также планировал проверить состояние Обскура на следующее утро, чтобы увидеть, сможет ли он достичь серебряного уровня, понимая, что, возможно, к тому времени он тоже сможет достичь серебряного уровня. Однако эти новости полностью испортили его настроение. Сможет ли он заснуть? Он был слишком зол, чтобы спать. Кроме того, как укротителю зверей бронзового уровня, ему было бы нормально не спать десятки дней. Так он ускользнул из виллы. Он отправился практиковать оттачивающий кулак обезьяны и дракона у подножия горы. Следующий день. Рано утром Ван Тяньшань мгновенно вернулся на базу Тяньшань с планеты Драконий Рог. Десятки укротителей зверей уровня претендент с лазурной планеты по очереди охраняли планету Драконий Рог, так что ему не нужно было оставаться там все время. Чжан. Он нашел Чжан Цзяньтуна, который отвечал за заботу о Есюане, когда последний был на базе. Как только он вернулся, немедленно отправляйся в университет Цзянчжоу и передай это Есюаню. Затем он передал кольцо зверя Чжан Цзяньтуну. Отдать это Есюаню. Чжан Цзяньтун был очень удивлен. Он задавался вопросом, что было в этом кольце зверя. Ему даже пришлось отправиться в университет Цзянчжоу, чтобы лично отдать его Есюаню. Несмотря на удивление, он принял задание без колебаний. Звенеть. Есюаню позвонил Цилянцы, когда он завтракал на вилле. Более того, это был видеозвонок. Он поднял трубку и удивленно ответил. Затем он увидел что-то странное на экране. В видеозвонке он увидел, как Цилянцы и Вэйшань чистили тряпками внешнюю стену здания в кампусе, сидя на своих зверях. «Цилянцы, что вы с Вэйшань делаете?» — спросил Есюань, сбитый с толку. «Что это было?» «Они работали уборщиками, пока сидели на своих зверях. Есюань, прекрати злорадствовать. Это потому, что вчера я слишком беспокоился о тебе, поэтому я прилетел на твою виллу из своего общежития на трехлапой адской вороне, и все испачкалось моей кровью, пока я летел. Тащи свою задницу сюда, чтобы помочь, если ты хороший друг». Цилянцы кричал по телефону. «Помочь? Ты хочешь, чтобы я пришел и помог тебе убрать? Ну, убирать это нечего. Но не слишком ли это странно? Нам надо очистить каждое здание верхом на наших зверях. Черт возьми, теперь все в кампусе будут знать вас двоих». Есюань покачал головой. «Извини, чувак, боюсь, я не смогу. Знаешь, я немного занят. Я планирую сегодня достичь серебряного уровня. Тем не менее, я ценю ваши усилия». Затем он повесил трубку. «Черт». Цилянцы выругался, когда Есюань повесил трубку. «Достичь серебряного уровня? Этот чувак даже не пытался найти достойное оправдание. Ни он, ни Вэйшань не знали настоящего уровня развития Есюаня. Они думали, что он был таким же, как когда он сражался против того укротителя зверей из клана Вечной Ночи, что он все еще был на низком бронзовом уровне. Но низкий бронзовый уровень и серебряный уровень были совершенно разными. Между ними была огромная пропасть. «Извините, вы знаете первокурсника вашего университета по имени Есюань? Вы знаете, где он живет?» Глава 186. Повышение в звездах. Цилянцы и Вэйшань, сидя на спинах своих зверей, чистили засохшую кровь трехлапой вороны адского пламени на внешней стене здания. Внезапно они услышали голос снизу. Онемев, они посмотрели вниз. Затем они увидели молодого человека, стоящего прямо и смотрящего на них с улыбкой. Он должен быть на несколько лет старше их. «Вы ищете Есюаня?» — удивленно спросил Цилянцы. «Ага». Чжан Цзиньтун ответил кивком. Университет Цзянчжоу был слишком большим. Он поспрашивал адрес Есюаня перед тем, как отправиться в университет Цзянчжоу. Он знал, что Есюань живет в месте под названием «Особняк ветра и облака» на территории кампуса. Однако он все равно заблудился. «Ну, я покажу тебе дорогу. Я все равно думал пойти к нему». Цилянцы приказал трехлапой вороне адского пламени немедленно приземлиться на землю. К этому времени сломанное крыло трехлапой вороны адского пламени уже было вылечено. Хотя вороне потребуется некоторое время, чтобы полностью восстановиться, по крайней мере, она перестала истекать кровью. Кроме того, ворона могла летать, неся его. Это не усугубило бы ее травмы. «Что ж, думаю, мне лучше просто пойти за тобой». Увидев Цилянце, сидящего на спине трехногой вороны адского пламени, чьи травмы еще не полностью зажили, Чжан Цзиньтун поспешил вызвать своего зверя. «Как хочешь». Цилянце не настаивал. «Вэйшань, я ненадолго уйду, чтобы привести сюда Есюаня. Продолжай убираться, хорошо?» Оглянувшись назад, он крикнул Вэйшаню. Затем он повел Чжан Цзяньтуна в особняк ветра и облака Есюаня. «Могу ли я спросить, почему вы ищете Есюаня?» Цилянцы неуверенно спросил Чжан Цзяньтуна по дороге. «Ну, я просто выполняю поручение. Меня попросили передать Есюаню кое-что», — Чжан Цзяньтун сказал. «Хорошо». Цилянцы кивнул Чжан Цзяньтуну, не спрашивая подробностей. «А как насчет вас? Кажется, вы хорошо знакомы с Есюанем. Вы двое друзья?» Чжан Цзиньтун также спросил Цилянце о его отношениях с Есюанем. «Ну да, вроде. Цилян Цай спокойно сказал: «Я лучший среди первокурсников университета Цзянчжоу в этом году, а Есюань – второй, так что мы хорошо ладим». Это так, Чжан Цзиньтун онемел. Однако, бросив взгляд на зверя, на котором сидел Цилян Цай, он подумал, что, может быть, этот парень не лгал ему. Эта трехлапая ворона адского пламени не была обычным зверем. Разговор сделал поездку короче. Они прибыли в особняк ветра и облака Есюаня очень быстро. «Есюань, есть кое-кто, кто хочет тебя видеть. Он сказал, что его попросили передать тебе кое-что». Цилян Цай закричал возле особняка Есюаня, как только он прибыл туда. «Есть что-то для меня?» Есюань переместил свое сознание на вилле. Он сразу же вызвал карту в реальном времени приливной улитки сокровища. «Чжан», Есюань с удивлением обнаружил, что это Чжан Цзиньтун пришел с Цилян Цаем. Глаза Есюаня загорелись, как только он увидел Чжан Цзяньтуна. Он сразу вышел из особняка. «Чжан, почему ты не позвонил мне заранее, чтобы сообщить о своем визите?» — спросил Есюань, как только увидел Чжан Цзяньтуна, который был перед его особняком. «Мистер Ван сказал, что вы, должно быть, ожидаете посылку в кампусе и никуда не пойдете, так что я пришел прямо сюда». Чжан Цзиньтун улыбнулся, передавая кольцо зверя, которое Ван Тиньшань дал ему, Есюаню. Глаза Есюаня загорелись, как только он увидел кольцо зверя. Он проверил, что там было после того, как взял его. Эволюционные ресурсы, необходимые Лил Ван для ее эволюции, были там, ни один не отсутствовал. «Большое спасибо, Чжан. Заходите, выпейте со мной чаю». Есюань поблагодарил Чжан Цзяньтуна, подняв голову. Он пригласил последнего пройти внутрь особняка. «Ни за что». Чжан Цзиньтун улыбнулся. Однако он не вошел в особняк Есюаня. Вместо этого он сказал: «Ну, мне нужно выполнить еще несколько задач. Это не единственное поручение, которое мне нужно выполнить. Боюсь, мне пора идти». Есюань был ужасно талантлив. Он хотел бы познакомиться с Есюанем, если бы это было возможно. Но, к сожалению, на этот раз у него было слишком много задач, поэтому у него не было времени остаться. «Ну, я понимаю. Надеюсь, скоро увидимся». Было жаль, но Есюань знал, что Чжан Цзиньтун действительно занят. Поэтому он попрощался с Чжан Цзяньтуном и увидел, как последний вылетел из университета Цзянчжоу на спине своего зверя. «Есюань, кто он?» «Он не похож на обычного человека», — Цилян Цай спросил Есюаня, когда Чжан Цзиньтун ушел. «И кто этот мистер Ван, которого он упомянул?» «Извини, но я не могу тебе ничего сказать. Я подписал соглашение о неразглашении». Есюань покачал головой. «Какого черта? Соглашение о неразглашении? Где ты был все эти дни?» Цилян Цай мгновенно открыл глаза. Есюань посмотрел на него с неопределенной улыбкой. «Черт возьми, ладно, тогда я никогда не задавал этот вопрос, если тебе не разрешено ничего говорить». Цилян Цай был не очень доволен, но затем он снова посмотрел на Есюаня. Он спросил: «Есюань, я думаю, ты знаешь, почему я здесь. Мне не нужно говорить это самому, не так ли? Почему ты здесь?» — спросил Есюань, онемев. «Конечно, чтобы привести тебя к нам на работу. Я прилетел сюда лично. Ты пойдешь со мной, не так ли?» Глядя на Есюаня, Цилян Цай сказал: «У меня осталось не так много времени. Послезавтра день битвы между Етинга и мной. Черт возьми, теперь я ранен, как и моя трехлапая ворона адского пламени. Мне нужно больше отдыхать, чтобы мои травмы быстрее восстановились. В противном случае было бы унизительно, если бы я проиграл Етинга». Он посмотрел в глаза Есюань. «Итак, братан, теперь я полностью рассчитываю на тебя. Пойдем убираться со мной. Братан, ты так тяжело ранен. Ты все еще собираешься сражаться против Етинга? Кроме того, как ты думаешь, у Етинга хватило бы смелости вернуться сюда после того, что произошло вчера?» «Хм», — Цилян Цай хмыкнул в ответ Есюаня. «У Етинга много мужества. Мне сообщили, что он вернулся с планеты древнего бога вскоре после того, как мы вернулись. Очевидно, он считает, что мы ничего не можем ему сделать, потому что у нас нет никаких доказательств. И, очевидно, он вернулся с планеты древнего бога, потому что послезавтра он собирается сразиться со мной в университете Цзянчжоу. Что ж, поживем, увидим. Через два дня я покажу ему, что такое гений в бою». Есюань нахмурился, глядя на Цилян Цая. Он был удивлен, что Цилян Цай все еще хотел драться с Етинга, несмотря на его травмы. Есюань определенно не стал бы останавливать его, если бы он не был ранен. Однако сейчас он был так сильно ранен, как и его зверь. Есюань действительно не хотел, чтобы он сражался против Етинга. Он беспокоился о Цилянце. Однако он очень хорошо знал Цилянце. Он знал, что Цилянце был настолько упрям, что никто не смог бы отговорить его от того, что он решил. Поэтому он не стал убеждать Цилянце сдаться, хотя у него все равно была хорошая идея, как остановить Цилянце. «Братан, я не лгал тебе. Я действительно занят. Это не просто оправдание. Боюсь, я не смогу помочь тебе с уборкой. Может, ты попросишь помощи у Луцзин?» Есюань сказал, размышляя. «Ты занят? Чем ты занят?» Цилянцей спросил Есюаня, глядя на него. «Повышение в звездах». Есюань щелкнул ладонью, чтобы достать кольцо зверя, которое он только что получил от Чжан Цзяньтуна. Он нашел в кольце сияющий камень пяти цветов. «Посмотри на это, братан!» Вытащив камень, Есюань сказал. «Это камень маленького мира. Я собираюсь использовать его, чтобы помочь одному из моих зверей подняться в звездах». «Один из его зверей собирается подняться в звездах?» Цилянцей был поражен. Однако он внимательно посмотрел на сверкающий драгоценный камень в руке Есюаня и обнаружил, что в нем много энергии. «Чувак, ладно». Цилянцей был беспомощен. Он был удивлен, что Есюаню так повезло. У Есюаня был эволюционный рецепт, по которому его зверь мог повыситься в звездах. Поэтому Цилянцею пришлось попрощаться с ним. Он собирался вернуться к уборке с Вэйшанем. Ведь Есюаню очень повезло получить такую возможность. Он не мог просить Есюаня убираться с ним, когда последний очень хотел помочь своему зверю повыситься в звездах. «Мисс Линь, я хотел бы попросить тебя об услуге». Есюань не сразу перешел к эволюции Лил Ван. Вместо этого он сначала отправил сообщение Линь Шру. «Что это?» Линь Шру ответила ему через секунду. «Не могла бы ты оглушить Цилянце послезавтра, прежде чем Етинга придет сюда?» Сразу спросил Есюань. Это была именно та хорошая идея, которая у него была. Он слишком хорошо знал Цилянце. Он знал, что если Етинга придет в университете Цзянчжоу, Цилянцей будет бороться против него. Однако это было бы слишком рискованно. Поэтому было бы лучше заставить Цилянце потерять сознание, чтобы он не мог сражаться. Вместо этого он будет тем, кто сразится и убьет Етинга в тот день. И он разбудит Цилянце после того, как все будет сделано. «Ты хочешь, чтобы я оглушила Цилянце?» Линь Шру онемела от сообщения Есюаня. Но затем она сразу поняла, что задумал Есюань. «Ну, я могу сделать тебе эту услугу. Цилянцей все равно не должен драться в таких условиях. Я могу помочь тебе сделать это, но тебе нужно будет объяснить ему все самому. И не говорите ему, что я помогала». Есюань немного подождал. Он получил длинное сообщение от Линь Шру, когда думал, что она, вероятно, откажется ему помочь. «Без проблем». Есюань гарантировал это немедленно. Он внезапно стал с нетерпением ждать боя через 2 дня после отправки этого сообщения. Ему было интересно, когда он разбудил Цилянце после того, как Линь Шру оглушит последнего и он убьет Етинга. Как он отреагирует, если ему скажут правду? «Он не задушит меня, не так ли? Ведь я делаю это для него». Есюань попытался успокоиться и сосредоточиться. Он сосредоточился на эволюционных ресурсах в своей руке, которые он только что получил. Божественный камень эльфов, камень маленького мира и камень жизни. Редактировать. Есюань просмотрел на 3 ресурса, а затем бросил их все в мир зверей Лил Ван. Он мгновенно изменил свое сознание. Таинственное колебание начало исходить от его редактора зверей. Оно влилось в логово зверя Лил Ван. Оно прошло мимо 3 сокровищ, которые Есюань только что бросил в логово зверя. В следующее мгновение Лил Ван тоже стало окутано им. Оно превратило эти 3 сокровища, божественный камень эльфов, камень маленького мира и камень жизни, в потоки света и перенесло их в тело Лил Ван. «Мы начинаем?» Лил Ван просияла, когда почувствовала их в мире эльфов. Она выглядела очень взволнованной, как будто она ожидала, что что-то произойдет. Глава 187. Богиня эльфов Бум. Эволюция Лил Ван несколько отличалась от эволюции других зверей Есюаня. Гнездо зверей, где она жила, испускало обильные зеленые огни жизни, пока Есюань редактировал ее в редакторе зверей. И эти зеленые огни образовали море жизни, которое в значительной степени усилило ее красоту. Даже ее гнездо зверей претерпело большие изменения во время этой эволюции. Многие из древних деревьев, растущих в ее зверином логове, взмыли в небо. За короткое время они стали выше и крупнее, и количество древних деревьев в ее логове зверя также росло. Самое главное, что рядом с колодцем жизни Лил Ван один за другим появлялись маленькие колодцы жизни. В одно мгновение появились десятки новых колодцев жизни. Более того, в каждом из колодцев жизни медленно росла почка на зеленом стебле. Ух! Зеленый стебель с различными распустившимися цветами на нем внезапно приобрел форму в воздухе, когда Лил Ван собиралась закончить свою эволюцию. Затем два конца стебля были скручены вместе, чтобы сформировать красивую изящную корону, которая упала на голову Лил Ван. «Моя внешность изменилась», — Лил Ван открыла глаза. Она просияла, увидев свое отражение в колодце жизни и красивую корону на голове. «И я думаю, что на этот раз я стала выше». Затем она достала линейку, чтобы измерить свой рост. Есюань прикрепил кольцо зверя к каждому из своих зверей, и он специально оставил линейку в кольце зверей, которой принадлежала Лил Ван. Она измеряла свой рост этой линейкой каждый день после пробуждения. Итак, она вынула линейку и подняла ее в воздух. Затем она остановилась перед ней, встав на цыпочки. 1 сантиметр, 2 сантиметра, 3 сантиметра, я 3 сантиметра роста, я стала на 2 миллиметра выше, чем раньше. Лил Ван была очень взволнована. Эта высота была еще далека от высоты ее мечты, но она действительно стала выше. Ее рост уже не был 2 сантиметра и 8 миллиметров. Она так обрадовалась этому, что подпрыгнула в воздух. «Есюань, я стала выше!» Она закричала в небо, когда почувствовала присутствие Есюаня. Ее щеки были такими розовыми. Она так хотела поделиться своей радостью с Есюанем. Есюань показал странное лицо за пределами логова зверя. «Ты выросла всего на 2 миллиметра, не слишком ли ты взволнована таким небольшим улучшением? Мне почему-то кажется, что твои пальцы на ногах были слишком вытянуты, когда ты измеряла свой рост в этот раз». Однако, присмотревшись к Лил Ван, он согласился, что она действительно стала немного выше. Конечно, это было совсем немного. Он переместил свое сознание, чтобы немедленно идентифицировать ее атрибуты. Богиня эльфов, Лил Ван, 5 звезд уровень зверя, серебряный, высокий, способность 1. Божественные техники эльфов — ей досталось древнее наследство, которое принадлежит богине эльфов. Благодаря этому она получила много знаний. Также она получила божественные техники эльфов, в которых задействовано большое количество эльфийских способностей. Благодаря совершенствованию она может быстро освоить различные способности эльфов. Способности, которыми она уже овладела, в том числе чувство божественного дерева, родство с божественным деревом, духовная техника божественного дерева, королевская лоза божественного дерева и страж божественного дерева, также упоминаются в божественных техниках эльфов. Эти способности будут усилены после того, как она получит божественные техники эльфов и превратится в богиню эльфов. Божественное чувство дерева эволюционирует в чувство эльфов. Близость к божественному дереву эволюционирует в близость к эльфам. Страж божественного дерева эволюционирует в страж богини. Способность 2. Жезл богини. Богиня эльфов может использовать жезл богини, чтобы развивать новорожденных эльфов через колодцы жизни в своем мире эльфов. Есть небольшой шанс, что святая эльфов родится из этих эльфов. Святая эльфов может культивировать божественные техники эльфов. Святая эльфов немного уступает богине эльфов по потенциалу. Однако у святой эльфов есть большой шанс родиться, когда богиня эльфов впервые будет развивать эльфов. В то же время некоторые из этих эльфов будут чародеями эльфов, которые могут культивировать часть божественных техник эльфов.